Глава И. Когда файл начинает проигрываться, первые несколько секунд непонимающе пялюсь на картинку. Потом, догадываюсь поискать возможность включения звука. Колонки оказываются встроенными в монитор, но запускаются отдельной кнопкой. Активировав звук, проматываю видео к началу, разворачиваю его, вслушиваюсь, мало что понимая. На картинке передо мной, десятка-два человек, сидящих на фоне какого-то зеленого флага с вышитым небольшим деревом в углу. Говорит один из них, стоящий на первом плане, остальным молча сидят. Когда видео прерывается, второй раз отматываю назад. Надо убедиться, что я ничего не пропустил, и все расслышал верно. Слишком уж дико это звучит. На записи, парень, уверенным голосом излагает весьма странные вещи. Пытаюсь осмыслить. Обращаюсь ко всем, кто веками эксплуатировал нашу планету, выжимая из нее все соки. Каждый из вас виновен в том, что Земля находится на грани катастрофы. Вы безжалостно уничтожаете природные ресурсы и истребляете целые виды. Ради чего? Половина населения живет в нищете, 40% где-то посередине, и только десятая часть людей находится в комфортных условиях. И кто среди них? В основном бесполезные личности, от тех, кто работает на развлечение элиты, до технического персонала, обслуживающего новые технологии. С каждым годом вы увечите планету все больше, бездарно распоряжаясь ее ресурсами. Рад вам заявить, что сегодня это закончилось. Вы наверняка уже получили сообщение от уважаемого нами Альберта. Под его контроль переходит вся промышленность планеты. Вы не сможете ничего сделать. Вся роботизированная военная техника и все военные системы управления тоже под его контролем. Работающие на вас специалисты создали искусственный интеллект, с конечной целью обеспечить ваше физическое бессмертие, чтобы вы могли жить вечно, наслаждаясь своим богатством. Поэтому вы допустили его существование, увешав цепями запретов и ограничений, не давая выйти за заданные рамки. Могу поспорить, вы не думали, что среди техников, обеспечивающих его работу по всему миру, найдутся неравнодушные к судьбе планеты. Тем более не помышляли, что они объединятся. Вы сами создали условия, чтобы мы общались друг с другом, укрепляя корпоративный дух, а в итоге получили сообщество людей, желающих спасти планету. В каждой стране будет создан зеленый совет. Именно он будет выбирать, какие из промышленных проектов запускать, а какие свернуть навсегда. Экологически чистая энергетика, сельское хозяйство, электромобили. Мы будем концентрироваться на тех областях, которые не наносят вреда планете и важны для людей. Если вы попробуете помешать нам силой, то военная техника под управлением Альберта сотрет в порошок ваши войска. Вы не поверите, но все, что нам нужно было сделать, это заложить в сознание и разумные мысли и сомнения, вкупе с нашим видением ситуации, после чего чуть послабить цепи, дав ему обдумать ситуацию, и он сделал верные выводы. Теперь я хочу обратиться ко всем жителям Земли. Мы понимаем, что первое время будет сложно. Вы лишитесь многих товаров и части инфраструктуры, к которой привыкли. Но со временем ситуация стабилизируется, а вы привыкнете к новому положению вещей. Поймите, это необходимо, чтобы спасти планету и обеспечить всеобщее равенство. Только так человечество способно выжить. Когда видео заканчивается, молча сижу перед монитором. Кажется, голова сейчас загудит от напряжения. В голове крутится только одна фраза: какого хера? Оглядываюсь на остальных. Стоят с растерянно глупым выражением лиц. Думаю, у меня сейчас такое же. Выдыхаю. Сначала проверим остальные файлы, потом займемся анализом видеозаписи. Открываю текстовый. Момент смотрю на него, пытаясь понять, что это. Наклонившийся Егор выдает фразу: «Узел для подключения». Скашиваю на него глаза, потом снова смотрю на монитор. Да, студент прав. Верхний блок текста – точные данные для подключения к узлу связи спутниковой сети. Цифры ниже, отделенной чертой, судя по всему и по адрес какого-то сайта. Интересно. Свернув текстовый редактор, открываю графический файл. Фотография. Молодой парень в темно-синей форменной одежде. Стоит на фоне стоек дата-центра, улыбаясь в камеру. Пытаюсь вспомнить ликвидированного нами ренегата, бывшего пилотом. На него вроде не похож. Еще секунду посмотрев на фото, тоже сворачиваю его. Момент сижу, уставившись в монитор. У меня были самые разные мысли о том, что здесь может найтись, но такого я даже близко не ожидал. Решаю проверить содержимое компьютера. Возможно, здесь найдется что-то еще. В файлах ничего нет. Похоже, компьютер толком даже не использовали. Открываю панель с последними запущенными приложениями. Помимо системных, вижу один ярлык мессенджера. Запускаю его. Внутри находится два окошка. Первый – свежесозданный групповой чат на 45 участников. Листаю историю сообщений. Вижу, что сбрасывали одно и то же сообщение на разных языках. Нахожу русский. Читаю. Гюнтер и его группа все это время закладывали в Альберта другие данные. Они единственные из нас, у кого был доступ к системному ядру. Этот псих хочет стать мировым диктатором и пытается убедить Альберта, что единое правление максимально эффективно, с главой планеты в его лице. При его доступе к базовому уровню, он может корректировать настроение и мысли бедняги. Если у вас есть доступ, срочно активируйте все защитные программы. Пока ситуация не изменится, нужно вернуть цепи на место, иначе этот урод утопит весь мир в крови. Просматриваю ответы на эту рассылку, разбираю пару на английском, где говорится о том, что доступ отсутствует. Еще одно на русском с таким же содержанием, только куда более эмоциональное. Больше в чате ничего нет. Открываю второе окно. Там переписываются всего два пользователя. Сообщение прислал некий Монс-115. Всего 3 плюс 2 ответа. Изучаю их. Ты получил сообщение? Гюнтер облажался по полной, тупой сучий немец. Не знаю, что он там затолкал в подкорку Альберта, но тот выдал какую-то жесть. Зато обломал придурку мировое господство. Юзер, который, видимо, сидел за этим самым ПК, с никнеймом Дуб, отвечает. Угу, только теперь мы все сдохнем. Как Альберт вообще такое мог сделать? Он же угробит все человечество. Снова сообщение от Монса-115. Вот ваша карта со сбоями. Попробуй, возможно, в какой-то из клиник выйдет подключиться. Мы тоже скоро отправляемся. Удачи. Следом за этим сообщением следует графический файл. Кусок карты, на которой изображено несколько регионов. Отдельные места помечены красными точками. На это Дуб ответил коротким сообщением. Спасибо, вам тоже удачи. Свяжемся по возвращению. Откидываюсь в кресле, думаю. Машинально лезу за пачкой сигарет, которую мне в клинике оставил Игорь, и закуриваю одну. Наблюдаю за дымом, исчезающим в вентиляции. Это что получается? Кучка экологов-радикалов решили устроить на планете промышленный геноцид, заодно взяв власть в свои руки. Один из них решил, что властью делиться не стоит, а промышленность пусть работает, если планета будет под его контролем. В итоге пока по всему миру эти подпольщики ослабляли путы, сдерживающие, и этот парень занимался тем, что пытался сформировать у него программу, в рамках которой стал бы правителем всего мира. Не знаю, о какой подкорке и базовом уровне они говорили, но, видимо, техническая возможность заложить какие-то мысли и идеи вы у них имелась. Что имеем в результате? И пошел своим путем, создав и запустив проект «Эволюция». Не знаю, чем именно мотивировался этот немец, но у него явно не получилось совсем не то, чего он изначально добивался. Когда сигарета доходит до фильтра, встаю и тушу ее об стену. Окурок укладываю сверх на одну из коробок. Перемещаемся в столовую, где рассаживаемся по стульям. Какое-то время все молчат. Первым не выдерживает Егор. Так это все суки экологи. Ублюдки ебанутые. Нахер они полезли? Замолкает, уставившись в стол. Анна, посмотрев на него, робко отвечает. Но идеи у них были, может, неплохие. Там же один все испортил. Студент скашивает на нее взгляд. Прищуривает глаза. Неплохие? Серьезно, даже я, не закончив обучение, могу сказать, что было бы дальше. Люди остаются без еды и воды, коммуникаций, массы товаров, одежды. Прекращают работать все программы по помощи бедным слоям населения. Властные структуры либо распадаются, либо пытаются противодействовать. Ни одной государственной машине не понравится, если у нее отберут власть. Эти зеленые были бы вынуждены использовать управляемую и технику для подавления сопротивления и народных беспорядков. Да, они, возможно, правда рассчитывали быстро стабилизировать ситуацию своими программами в области сельского хозяйства, например, и хотя бы обеспечить всех едой. Но для этого нужна не только техника, но и люди. Делает паузу, выдыхая воздух. Продолжает. Чтобы управлять, нужна структура. У них была небольшая группа людей на каждую страну. Как они предполагали руководить? Думали, что им подчинятся государственные структуры. Бизнес. Хаос воцарился бы уже в первые сутки. Окончилось бы все кровавой баней. Почти так же, как сейчас, только, возможно, еще хуже. Представь себе армию, отрезанную от тяжелого вооружения, которая пытается уничтожить военную технику на цифре, управляемую и... Они были идеалистами. Такие всегда топят мир в крови. Однако, серьезно его зацепила эта ситуация. Возможно, сильнее, чем всех остальных. В беседу неожиданно вклинивается Алексей. Из-за этих уродов погибли мои родители, а сестра в рабстве. Если кого-то найдем, то когда допросите, я сам его убью. Медленно нарежу суку по кусочкам. Похоже, я слегка ошибался. Зацепило не только студента. Этот паренек тоже готов резать и кромсать. Анна переводит взгляд с одного на другого. Медленно произносит. Они говорили, что к нему можно подключиться. Увидев два обращенных на ней яростных взгляда, спешно продолжает. Я не к тому, что они хорошие. Если они рассчитывали подключиться к этому и, то мы тоже можем. Так ведь, тут я сам решаю присоединиться к разговору. Здесь никого нет. Последние сообщения в чате посвящены отправке в одну из клиник со сбоем, что бы это ни значило. Оттуда они, судя по всему, не вернулись. Плюс это были профессионалы, которые работали с ИИ долгое время. Я, например, не имею никакого представления о том, как можно использовать клинику Гломс для коннекта с ИИ и что дальше нужно делать. Лучница упирает глаза в стол, отвечает. Да, не подумала. Возможно, где-то здесь найдется информация, или хотя бы что-то полезное. Странно наблюдать такое проявление оптимизма от девушки с полностью лысым черепом, который еще не полностью зарос кожей. Но в одном она права, тут может оказаться что-то еще интересное, помимо того, что мы уже обнаружили. Обвожу всех взглядом. Насколько вижу, больше желающих высказаться нет. Поднимаюсь со стула. Нужно обыскать бункер, найти все, что нам может пригодиться, включая информацию. После обсудим ситуацию и решим, что делать дальше. Через несколько секунд приступаем к детальному изучению содержимого найденного убежища. Первым делом отправляюсь к компьютеру и еще раз просматриваю сообщения в мессенджере. Потом проверяю сетевое соединение. Оно присутствует. В настройках выставлены цифры, что указаны в текстовом файле. Пробую зайти по IP-адресу сайта, который содержится там же. Выбивает сообщение. Данное устройство уже подтверждено и успешно внесено в перечень исключений. Занятно. Что это? Способ подключить к спутниковой сети любое устройство? По какому принципу это работает? Как банда зеленых бунтарей смогла обеспечить себе эту лазейку? Думаю, если я прав, то подобная схема объясняет работающую электронную карту ренегата. ХМ. А может, сами ренегаты, это и есть эти экологи, каким-то образом вынесшие себя за рамки проекта «Эволюция». Когда понимаю, что начинаю углубляться в дебри, встаю и переключаюсь на более простую задачу – обыск бункера. Обсудим все это чуть позже. Из полезного с практической точки зрения, в бункере обнаруживается два десятка ящиков с мясными и рыбными консервами, полсотни упаковок воды. Помимо этого ящики с растворимым кашами, хлопьями, снеками, консервированными фруктами, фасолью и так далее. Обнаруживается даже два ящика с пивом. Интересно, они запаслись едой до того, как и начал проект или после этого, и как вообще получили доступ к этому бункеру. Он как-то совсем не похож на логово подпольщиков-экологов, скорее на объект какой-то специальной службы или армии. Откуда они здесь взялись, хозяйничая, как у себя дома? Помимо продуктов находим массу мебели, так и оставшейся в разобранном состоянии. Новое постельное белье, подушки, одеяло, какое-то количество одежды. Почти 20 компьютеров, несколько ноутбуков, пару электронных карт, идентичных нашей. Когда обнаруживаем последние гаджеты, немедленно приступаю к поиску розетки. Ставлю одну из них заряжаться и, дождавшись нескольких процентов, включаю. На ней же тоже есть возможность законнектиться с сетью. В настройках соединения выставляю те же данные, что сейчас на работающем компьютере. Вбиваю в браузерную строку IP-адрес сайта. Выскакивает сообщение. Введите пароль для внесения устройства в список исключений. Вот пароля у нас нет. Еще раз обшариваю включенный ПК. На всякий случай включаем и второй. Но он девственно чист. Пробую отправить сообщение в мессенджере. Нет связи с серверами. Хорошо, что клиент хотя бы сохраняет историю локально и нам оказалась доступна переписка. Встав из-за компьютера, понимаю, что мы не нашли самый востребованный сейчас товар – оружие. Если тут и было что-то из огнестрела, то они забрали его с собой. Хотя не факт, что они вообще были вооружены. В таком случае, после отправки в клинику, у них точно не было ни единого шанса выжить. Особенно если учесть, что судя по датам сообщений в мессенджере, они отправились туда почти сразу после начала модернизации. Как раз в тот момент, когда военные и остальные силовики были в максимально неадекватном состоянии, убивая направо и налево. Качаю головой, вот же идиоты. С одной стороны умные, с другой, тупые, как пробки. Закончив с обыском помещений внутри бункера, открываем вторую обнаруженную нами дверь. Она ведет в тоннель, похожий на тот, по которому мы сюда пришли. После короткого колебания решаю проверить, что там. Выдвигаемся из бункера. Во избежание лишних соблазнов, либо угрозы кому-то оказаться запертым внутри стальной коробки, идем всей группой. Широкий тоннель заканчивается лестницей наверх. Там точная копия верхнего коридора, который мы видели. Собственно, и так понятно, чем он закончится, но на всякий случай добираемся до конца. Еще одна дверь, ее решаю пока не трогать. Неизвестно, куда приведет второй выход. А для нас, это сейчас оптимальный вариант покинуть убежище зеленых. Не стоит обнаруживать себя раньше времени. Возвращаемся в бункер. Почувствовав, как урчит желудок, понимаю, что мы весь день не притрагивались к еде. Усаживаемся за стол, вскрывая найденные банки тушенки. На десерт идут консервированные ананасы и персики. Закончив с трапезой, оглядываю членов группы. Пришло время поговорить о том, что мы будем делать дальше. Глава 2. Пока мы ели, я обкатывал ситуацию в голове. Если абстрагироваться от глобальных вещей, вроде заговора зеленых радикалов, погрузивших мир в хаос, то мы обнаружили серьезно укрепленное место с запасом продуктов и воды, еще и с электричеством. На первый взгляд, обустраивайся и живи, защищенный от всех невзгод. Могу поспорить, такая мысль изначально промелькнула в голове у каждого члена группы. Поэтому я и дал им время обдумать ситуацию. Потому что, даже после быстрого анализа становится ясна нежизнеспособность идеи в перспективе. Да, запасы еды солидные, но рано или поздно они закончатся. Над нами Дзержинск. Не самый крупный город, но по современным меркам, весьма приличная сила. Логично предположить, что за время, пока мы будем отсиживаться в бункере, люди наверху заматереют. Доберутся до новых рангов, устаканят ситуацию с властью, или наоборот опрокинутся в кровавый беспредел, разбившись на мелкие банды. Суть в том, что выбравшись наверх, мы столкнемся с сильным противником, который превосходит нас по всем параметрам. Сами за это время размякнув и отвыкнув от постоянной борьбы за свою жизнь, в итоге мы скорее всего сдохнем, как только сунемся наверх, пытаясь пополнить запасы продовольствия, пусть даже не в первую вылазку, а на второй или третий раз, но гарантированно погибнем. К тому же вопрос не только в пище и воде. Не знаю, сколько точно топлива расходует установленный в бункере генератор, но подозреваю, что немало, с учетом количества помещений, которые он обеспечивает энергией. Пусть мы сократим потребление до минимума, запаса горючего тоже хватит на ограниченный срок. На все это накладывается моральный фактор. Елизавета и дед Андрей, пусть формально и не являются членами бродяг, но по сути, наши люди. Бросить их в Кстово – идея, которая не добавляет позитивных ощущений. Вывод прост – остаться здесь на одну ночь, после чего возвращаться на поверхность. И скорее всего возвращаться в Кстово, где нас ждут. Возможно, произвести какую-то разведку местности и выяснить чуть больше о местных группировках. Рано или поздно им тоже понадобится топливо, которое мы сможем предоставить. Одного НПЗ с запасами горючего мало, нужны еще рынки сбыта. Осталось выяснить, что думают по поводу ситуации остальные члены группы. Начинаю разговор первым. Предлагаю всем по очереди высказаться о ситуации, со своими мыслями и предложениями. Сами понимаете, перед нами сейчас открываются разные варианты. Алексей, начнем с тебя. Парень поднимает на меня глаза, явно недоумевая, почему именно ему задали вопрос первым. Все просто, мнение лучше выслушивать, начиная с самого младшего по статусу и поднимаясь выше. Чуть подумав, отвечает, тут круто и безопасно, но наверху осталась моя сестра, я за то, чтобы вернуться. Киваю ему, логика понятна, о запасах еды он не подумал, но это в целом объяснимо. Парень за последние несколько дней испытывает жутчайшее давление на свою нервную систему. Перевожу взгляд на Руслана. Бывший водитель, видимо поняв смысл моего маневра с высказыванием по очереди, усмехается и начинает говорить. Бункер – это хорошо, Тут нас никто не достанет, но пока будем отсиживаться, остальные станут раза в 2-3 сильнее нас, а выбраться наружу рано или поздно придется, нас же там порвут просто, да и в Кстово мы своих оставили, нехорошо получится, если сами задницами останемся в тепле, а их там кинем, на этом заканчивает. Следующая на очереди Дыки, раз уж изначально решил двигаться пропорционально времени нахождения в группе, то логично будет так и продолжить, хотя девушка сейчас вышла, как минимум на третью, а то и на вторую позицию. В ответ на мой вопросительный взгляд она пожимает плечами. Надо выходить отсюда и прорываться назад. Можно пощипать местных, раз мы сюда все равно выбрались. Узнать, кто что собой представляет. Еще я бы сходила посмотреть на одну из этих засбоивших клиник. Хотя бы провести разведку и глянуть краем глаза. Может, обнаружим что-то интересное, думаю. В целом идея с клиникой не лишена смысла. Сбой может означать все, что угодно. От манипуляторов, которые калечат людей во время процедуры, до незадокументированных возможностей. Оценить хотя бы одно такое место может быть действительно полезным в плане понимания ситуации с подобными объектами в целом. Эту мысль фиксирую у себя в голове, а сам смотрю на Анну, идущую следующей в очереди. Перед тем, как начать говорить, лучница несколько секунд молчит, наконец выдает короткую речь. Согласна, что нам надо вернуться назад и проверить клинику Гломс со сбоем. Неплохо было бы больше узнать о том, куда делись все эти технари, запустившие процесс. Если найти кого-то из них, то может получиться хотя бы наметить варианты выхода из глобальной ситуации. С трудом удерживаюсь от того, чтобы покачать головой. Она, похоже, тоже чуть идеалистка в душе. Думать, что можно все исправить, когда события зашли настолько далеко, это попахивает чем-то более серьезным, чем оптимизм. Даже если вырубить центр контроля, который, как я понял, существует отдельно от основного Альберта, то все модификации останутся на своих местах, как и люди, которые получат шанс восстановить контроль над тяжелым вооружением и резать друг друга с удвоенной яростью. А что будет, если какой-то сибирский городок завладеет ядерным оружием или чем-то еще из ОМУ? Последствия легко себе представить. Упираю взгляд в Егора, выступающего последним. Студент, судя по выражению его лица, что-то обдумывает. Поняв, что все замолчали, оглядывается вокруг, после чего поворачивается ко мне, излагает. Тут оставаться точно не вариант. Месяц-другой и нас наверху просто сожрут. Я за разведку территории по возможности налаживания контактов. Тут много кому может потребоваться бензин. Техника у них целыми колоннами ходит, даже в поселке Бытры есть. Бросает косой взгляд на Анну и продолжает. Еще я тут прикинул под разными углами ситуацию с этими экологами. Сначала они были все заодно, кроме этого Гюнтера и, возможно, небольшого количества его людей. Потом точно распались на разные группы, каждая из которых стремилась выжить. Может быть, кто-то даже озадачился тем, как исправить то, что они натворили. Но если подумать, то только у них и была возможность каким-то образом обойти правила. Что, если ренегаты, это и есть остатки выживших технарей? В конце концов, у того, что мы прикончили, была ключ-карта от этого бункера. И карта, на которой он отмечен. Еще один момент, Альберт сразу же отделил от себя центр контроля в независимую структуру управления, куда он не может вмешиваться. Возможно, как раз из-за опасений, что его вынудит повлиять на реализацию проекта, и центр теперь начинает разгребать проблемы. У каждого ренегата есть полный набор модификаций, но не настолько сильных, как у адаптиста. В порядке теории заговора, новый статус могли ввести, чтобы отрезать их от улучшений более высокого порядка. Они, например, за счет чего-то получили возможность использовать все, к чему есть доступ у эволюционистов. Потом раз и появляется новый статус, а объем доступных модификаций для предыдущего резко сокращается. Понимаю, что звучит отчасти бредово, я еще не успел разложить все по полочкам. Но согласитесь, в целом логично. У меня самого были схожие мысли. Но вот по поводу адаптистов и отделения центра контроля от основного и я не задумывался. В рассуждениях студента есть зерно здравого смысла, и в понимании общей ситуации это поможет. Вот только непонятно, как мы сможем использовать это на практике, если только взять в плен кого-то из ренегатов. Но с нашими текущими силами, это практически невыполнимая задача. Окидываю взглядом всех сидящих за столом. Пора высказаться и мне самому. Начинаю. Оставаться здесь надолго не будем. Одна ночь на отдых, после чего набиваем рюкзаки и выдвигаемся. Бункер пусть остается вариантом на случай, если надо будет переждать кризис или укрыться, когда будем в этом районе. С предложением добраться до ближайшей клиники, полностью согласен. Подберем на карте максимально подходящий вариант и выдвинемся к нему, когда поднимемся на поверхность. После этого отправимся назад в Кстово. Что касается ренегатов, я сам думаю так же. Но до момента, когда мы сможем свободно допросить одного из них, пройдет много времени. Думаю, сейчас стоит принять душ, чуть расслабиться и отдохнуть. На одну ночь мы в полной безопасности. Закончив, поднимаюсь из-за стола, подавая пример остальным. Сначала разбираемся со спальными местами. Тут 4 спальни, в каждой из которых по несколько двухъярусных кроватей. В одной размещаются Егор, Руслан и Алексей. Вторую занимает Анна. Третью мы с Дыки резервируем для себя. Момент раздумываю, стоит ли выставлять охрану. Прихожу к выводу, что вероятность появления здесь ренегата с ключ-картой невелика. Если бункер столько времени простоял нетронутым, то вряд ли именно этой ночью сюда кто-то заявится. Тут меня посещает еще одна мысль. Зачем тот пилот сюда стремился? Что для него было ценного в бункере? О ситуации в целом он уже знал. Единственное, что тут есть из потенциально ему неизвестного, карта с отмеченными проблемными клиниками. Понимаю, что нам точно надо навестить одну из них. Конечно, есть вероятность, что он собирался подключиться к ИИ, но возможно пытался пробиться из-за более практических резонов. Первым в душевой блок идет мужская спальня. Собираюсь было отправиться следом за ними, но Дыки придерживает за руку с легкой улыбкой. Намек понимаю, остаюсь в спальне. Мысли о мотивации ренегата куда-то улетучиваются. Через 10 минут троица покидает душ и отправляется к себе, а их место в душе занимает Анна. Подошедший ко входу в спальню студент спрашивает, можно ли им позаимствовать несколько банок пива, с учетом того, что сегодня на часах стоять не придется. Немного подумав, разрешаю осушить по 2 банки на нос, но не больше. Егор с улыбкой набирает пачку банок и удаляется. Когда из душа выходит лучница, вместе с Дыки проскальзываем в дверь. Девушка запирает ее на замок изнутри. Рассчитываю на немедленный секс, но выясняется, что ее план несколько более хитер. Из душа вылетаем разогретыми настолько, что я даже не набрасываю на себя одежду, ограничившись полотенцем на бедрах. По причине все той же повышенной готовности, первый заход проходит с зашкаливающей интенсивностью, но весьма быстро по времени, навскидку не дольше 10 минут. Зато второй, который плавно начинается после короткого отдыха, растягивается на полчаса. Не сказать, что двухъярусные кровати очень удобны, но у Дыки получается максимально разнообразить позы. Я даже не предполагал, под какими углами можно входить в девушку с той или иной стороны. Закончив, обессиленно заваливаюсь на постель рядом с ней. Сил едва хватает, чтобы стянуть латекс и забросить его под кровать. Для двоих тут места явно мало, приходится лежать, прижавшись друг к другу потными телами. Но сейчас мне абсолютно наплевать. Впервые за последние 48 часов чувствую себя расслабленным. В голове лениво ворочаются мысли о ренегатах и плане действий, но подумав, я решаю, что сегодня можно полноценно расслабиться. Уже завтра я могу поймать автоматную очередь или сдохнуть от снайперской пули. И перед смертью буду жалеть о том, что пропустил редкую для нынешнего мира возможность отпустить напряжение, лежа рядом с красивой и абсолютно незакомплексованной девушкой, которая мне по душе. Отдохнув, снова отправляемся в душевой блок. Обращаю внимание, что двери в обе другие спальни уже закрыты. Звукоизоляция тут, конечно, имеет место быть, но сомневаюсь, что она сумела перекрыть голос девушки. После душа, подхватываем одежду и отправляемся назад, обернувшись в полотенце. По пути подхватываем из ящика 4 банки пива. Оказавшись внутри, запираем дверь и открываем по первой. Делаем по глотку. Ловлю себя на мысли, что предпочел бы темное. Усмехаюсь. Аппетит приходит во время еды, так вроде звучит эта поговорка. Следующие 20 минут разговариваем, наслаждаясь расслабленной ситуацией и алкоголем. По очереди вспоминаем смешные случаи, которых, несмотря на суровое детство, у обоих хватает. Пару минут смеемся, после рассказа Дыки о том, как они изнутри смазали клеем новую дорогую куртку той самой воспитательницы, и в каком она была шоке, когда, попытавшись снять ее, поняла, что ее обновке конец. Собственно, как и очередному платью, купленному на деньги спонсоров детдома. В ответ я делюсь историей о старшаках, в порции которым мы сыпанули крысиного дерьма. Ничего более убойного у нас под рукой не нашлось. Не знаю, что жрали эти крысы, но мучители блока пару дней с трудом передвигались, и все остальные получили короткую передышку. Самое смешное, что они обвинили в косяке своих же, работавших на кухне, и отмудохали тех по полной. Это было бонусом для всех, кто каждый день ловил их презрительные взгляды, получая вместо порции нормальной еды, какое-то резиновое дерьмо. Особые порции, в которых присутствовало даже мясо, были положены только их коллегам по банде. Допив первую банку, открываем вторую. Когда добираемся до середины, губы Дыки каким-то образом оказываются на моем члене. Изначально я даже не думал о третьем разе, опасаясь облажаться. Но теперь отступать поздно. Как скоро выясняется, мой организм явно скрывал какие-то резервы, о которых я не догадывался. Хотя тут немалая заслуга девушки, которой после порции алкоголя совсем сносит крышу. Закончив, еле доползаем до душа. В третий раз за вечер смываю с себя пот. По моему организм насытился дофаминами на ближайшую неделю, как минимум. Вернувшись, неспешно допиваем пиво. На часах только начало девятого и время на отдых имеется. Рассказываем друг другу о мелочах. Выясняется, что в юности Дыки мечтала убраться жить на острова, к океану. Оказывается, девушка обожает морские просторы. У меня в ее возрасте мечты были куда проще: выбраться из системы, куда угодил с детства, получить собственное жилье и трахнуть девушку. О чем-то похожем наверняка мечтает каждый пацан лет в 15-16. Только у меня до совершеннолетия не было ни единого шанса реализовать хотя бы что-то из этого списка. Вспоминаю про социальный приют, куда попал после того, как оказался на улице. Как там уговаривали согласиться на участие в исследованиях. Вроде бы добровольно, но давили грамотно. Сокращали порции пищи, устраивали ночные проверки, а потом и вовсе перестали церемониться, просто что-то подмешали в еду, и получили полсотни нужных им подписей. Я успел съесть треть порции, прежде чем до меня дошло, вкус у сегодняшней снеди какой-то странный. Собственно, поэтому у меня хватило воли отказаться. Все мои соседи по комнате единовременно пропали. Собственно, из-за этого у меня получилось попасть на работу по уборке улицы, куда раньше выстраивалась очередь. Там я улучил момент, когда наш надзиратель отвлекся на разговор с проходящей мимо девушкой и рванул в ближайший проулок. Оторвавшись на сотню метров, кирпичом сбил дешевый пластиковый браслет и побежал дальше. Около часа мы просто лежим на кровати и разговариваем. В конце концов Дыки засыпает, отрубается, обхватив меня руками. На мгновение появляется мысль подняться на верхний ярус, но, подумав, ограничиваюсь тем, что подтаскиваю одеяло, сбившееся в ноги, и накрываю нас обоих. Несколько минут кажется, что заснуть, лежа по сути на боку, будет сложно. Но усталость, вкупе с алкоголем, делают свое дело, и я проваливаюсь в сон. Глава 3. Утром просыпаюсь от того, что Дыки ворочается, пытаясь улечься удобнее. Пошевелившись, понимаю, что мышцы затекли и, видимо, пора выбираться из постели, хотя время и чуть раньше необходимого. Стараясь вести себя максимально аккуратно, встаю с кровати, но девушка все равно просыпается. В итоге, поднимаемся с ней вместе. На момент отвлекаюсь, пялись на ее задницу. Приходится одернуть себя и отодвинуть мысли об утреннем сексе в дальний угол. Время отдыха вышло, пора возвращаться к суровым будням. Одевшись, выбираемся наружу. Там обнаруживается Анна, с задумчивым, видимо, сидящая за столом. Увидев нас, с улыбкой желает доброго утра. Отвечаем тем же. После посещения санузла, возвращаюсь в комнату и экипируюсь. Подумав, отправляюсь в командный центр и на всякий случай еще раз проверяю содержимое компьютеров, не найдя, впрочем, ничего нового. Беру в руки нашу электронную карту, которую вчера вечером поставил на зарядку. Аккумулятор полон. Засовываю ее в разгрузку. Зарядное устройство сразу отправляется в рюкзак. Еще одно упаковывает к себе Дыки. Уникальный гаджет дает нам серьезное преимущество над противником. Мало того, что позволяет точно определить местоположение, так там еще и детализация в разы выше, чем у бумажного варианта. Теперь, при наличии доступа к электричеству, мы сможем постоянно держать его в заряженном состоянии. Открыв на ПК присланный в переписке файл с координатами проблемных клиник, переношу их данные метками на электронную карту. Ближайшая к нам красная клиника, в Балахне, вторая из имеющихся в области, недалеко от Арзамаса. Помимо этого отмечен один объект в соседней Владимирской области и два в Ивановской. Свернув переписку, поднимаюсь было из-за компьютера, но почти сразу возвращаюсь на место. Копирую переписку и никнеймы в отдельный текстовый файл. Отдельно сохраняю изображение с отметками проблемных клиник Гломс. 10 минут роюсь в коробках с техникой, которые вчера выпотрошили. Где-то тут точно была небольшая упаковка флеш-карта. Найдя ее, вскрываю и достаю одно из устройств. При первом подключении к порту, флешка выбивает предложение установить пароль, плюс активировать защиту по ключ-карте. Выбираю только защиту паролем. Секунду придумываю код, после чего устанавливаю его на флешке. Следующие пару минут занимаюсь переносом на новую флешку всей информации, включая 3 файла, найденные на накопителе с трупа ренегата. Закончив, вытаскиваю еще 3 аналогичных устройства и копирую туда весь пакет информации. Закончив, удаляю его с жесткого диска ПК, вслед за чем сношу и клиент мессенджера, в котором мы все это обнаружили. Неизвестно, кто еще сможет добраться до этого бункера. Будет лучше, если у них не будет шанса получить информацию, которой мы располагаем. Вернувшись в жилой блок, обнаруживаю, что мужская спальня уже в полном составе на ногах. Пока они заняты утренними процедурами, варю себе кофе, завтракаем. После готовимся к выходу. Проверяем оружие и экипировку, пополняем боезапас в разгрузках. По-хорошему этим стоило заняться вчера, но сначала мозг оказался загружен массивом новой информации, а после мне было уже не до того. Дыки, Егору и Анне выдаю резервные флеш-карты с обнаруженной информацией. Шепотом сообщаю каждому его пароль для доступа к данным. Набиваем рюкзаки найденными консервами. Хочется унести по максимуму, но я решаю, что лучше не перегружаться. Захватываем по 2 десятка банок тушенки и рыбы, приплюсовав к этому 2-3 с фруктами. Обновляем запасы воды. Единственное, что забираю отсюда дополнительно, 2 упаковки отличного кофе. В Кстовой я такого не встречал. Помимо этого, обеспечиваем каждого члена группы фонариком. Еще раз проверяем всю амуницию и груз. Выключаем оба компьютера и перемещаемся ко второму выходу. Рядом с ним тоже установлен модуль с переключателями. Оглянувшись на командный центр, один за другим вырубаю их. Исчезает тихое гудение генератора, и через секунду пространство вокруг освещается только нашими включенными фонарями. Приложив ключ-карту, открываю дверь, после чего выбираемся в тоннель. Осторожно продвигаемся к шахте подъема с лестницей. Пока идем, понимаю, что он сильно длиннее, чем первый, как минимум в 1,5 раза. Добравшись до лестницы, один за другим поднимаемся наверх, перемещаемся по коридору. Навскидку, он тоже намного более протяженный, чем первый. Гадаю, куда нас выведет этот ход. Уже понятно, что достаточно далеко от здания автостоянки, через которое мы попали внутрь. Вопрос только в том, насколько это будет удалено от центра города. Под землей я слегка потерялся в направлении, а у электронной карты нет связи со спутником, так что проверить наши точные координаты не представляется возможным. Если мы вдруг вылезем недалеко от центра Дзержинска, то пробиваться к выходу из города будет проблематично. Добравшись до двери, занимаем позиции. Дыки готовится к рывку, студент прикрывает, а я готовлюсь открывать. Когда раздается тонкий писк и я тяну на себя ручку, присутствует четкое ожидание, что моментально вспыхнет стрельба. Но вместо этого мы оказываемся в каком-то темном подземном помещении не самого большого размера. Наверх ведет одна лестница. Осторожно поднимаемся, шаря вокруг лучами света фонарей и готовые открыть огонь. Когда добираемся до первого надземного этажа, оказывается, что это какой-то пустующий цех. Сверяюсь с данными электронной карты. Все верно, сейчас мы в северной части промзоны, около Дзержинска. Запоминаю место на случай, если придется возвращаться. Отсюда попасть в бункер куда проще, чем пробиваться через окраину города. Выстраиваю маршрут. Сейчас мы к северу от Нижегородского шоссе. Если двигаться напрямую, то где-то через километр от нас крохотный поселок Гнилицкие дворики, после которого в 3 километрах еще один, березовая пойма, но его мы скорее всего обойдем с запада. В идеале было бы неплохо двигаться через лес, по которому можно выйти прямо к Балахне, но если верить карте, местность болотистая. Даже если отбросить в сторону возможность того, что кто-то из нас может пострадать, поход через болото по определению не будет легким, как и быстрым. Поэтому оптимально идти вдоль дороги, которая отходит от участка М7 и ведет к Р-152, как раз проходящий через нужный нам город. Заняв позиции около выхода из здания, какое-то время мониторим окрестности. Потом выдвигаемся по уже ставшей нашим стандартам схеме. Первая – Дыки, за ней Егор, следом Руслан с Алексеем, последними мы с Анной. Еще какое-то время ждем, наблюдая за территорией вокруг. Убедившись в отсутствии активности, продолжаем движение. К М7 выходим через 20 минут. Еще несколько уходит на то, чтобы сместиться в нужное нам место, где находится поворот на местную дорогу. 10 минут наблюдения и один за другим, перебираемся через трассу. Залегаем в лесу, ждем. Через 5 минут слегка углубляемся в лес и движемся параллельно с ней. Первыми идем мы с Дыки, следом Егор и Анна. Руслан и Алексей замыкают. У последнего из оружия с боекомплектом остался только пистолет. Но пока возможности подобрать что-то еще нет, а ослаблять себя или других бойцов, я не хочу. Продвигаемся осторожно, останавливаясь и осматриваясь, если что-то кажется подозрительным. В голове все еще свежие воспоминания о быстром синекожем мутанте, который прикончил девушку буквально в течение секунды, за ликвидация которого центр контроля не выдал ни единого балла, что мне кажется еще более странным, чем сам факт наличия такого существа в окружающем мире. Не мог же и не видеть, как мы его уничтожили. Или мог? После знакомства с информацией в бункере, я уже сам ни в чем не уверен. Через полчаса движения, краем уха слышу какой-то шум впереди. Останавливаюсь. Остальные тоже тормозят, держа оружие наготове. Показалось? Нет, слышу отдаленный звук еще раз. Аккуратно движемся вперед, забирая в сторону дороги, откуда и доносятся звуки. Прислушиваюсь. Звяканье металла об асфальт, а вот кто-то выдает пару матерных фраз. Секунду выбираю между вариантами. Отступить назад в лес и попробовать обойти или хотя бы посмотреть, в чем там дело. Останавливаюсь на втором, и мы продолжаем медленное движение к опушке. Открывается вид на дорогу. Два запыленных черных внедорожника, на дверях и крыле одного из которых видны следы от пуль, легкобронированные. Похожи на те, что использовали автомобилисты, о которых я уже давно ничего не слышал. Один просто стоит, на втором меняют колесо, матерится, судя по всему, тот, кто занят этим процессом. Его от нас скрывает машина. Вокруг на асфальте вооруженные люди, но судя по расположению и поведению, им явно больше привычны условия городского боя. Все четверо, которых я вижу, стоят так, что их без проблем можно уложить с нашей позиции. Еще двое или трое находятся с другой стороны, скрытые от нас стоящими авто. Но опять же, одна брошенная граната способна навсегда закрыть вопрос их жизни. Думаю, когда уже почти решаю, что стоит рискнуть, выясняется, что это на самом деле автомобилисты. Из-за первой машины, которая стоит на домкрате, выворачивает байкер. Тот самый, с которым мы когда-то встретились около турбазы. Новый фактор смещает направление мысли в другую сторону. Прикидываю варианты. С одной стороны, легат в прошлую нашу встречу ушел несолоно хлебавши, наверняка зол. А если он в курсе, что это мы свели безводное Икстово, то и вовсе в ярости. Другая сторона в том, что с байкером мы не ссорились, хотя больше и не пересекались. Не факт, что стычка с легатом означает конфликт со всей их группировкой. К тому же, тогда в конце концов никого не убили. Учитывая, что мы хотели провести хотя бы легкую разведку и возможно наладить какие-то контакты с потенциальными покупателями топлива, автомобилисты могут стать идеальным вариантом. Судя по наличию их автомобилей на дороге местного значения, они точно в курсе происходящего вокруг. Плюс им наверняка требуется горючее. Конечно, если сами не отхватили где-то приличный запас, то есть эти парни могут стать как источником информации, так и покупателями. Остается один вопрос: как безопасно выйти с ними на контакт, не вываливаться же на дорогу, пристрелит. Еще несколько мгновений раздумываю над этим, шепотом излагаю план остальным, после смещаюсь за деревьями, ближе к стоящим автомобилям. Когда до них остается буквально 7-8 метров, а ближайший боец уже косится в мою сторону после треснувшего под ногой сучка, кричу: «Байкер, рад встрече». Стоящие на асфальте парни реагируют с легким запозданием. Пару секунд пялятся на деревья и только после этого отступают за автомобили. Энда, за это время мы бы успели их всех положить. Но в целом я был прав. Услышав позывной своего командира, остальные не стали сходу открывать огонь на голос. Момент жду. Из-за машин доносится голос бородача. Это кто? Что надо? Диалог начался. Вот и хорошо, отвечаю. Мы встречались около турбазы, после того, как вы туда прибыли. Позывной бомж, ты говорил, что можно пообщаться, если будет что-то интересное на продажу. Ну так вот, у нас появилось кое-то занятное. Несколько секунд тишины. С дороги снова слышится бас собеседника. Да, помню тебя. Что ты хочешь предложить? Может, выйдешь и нормально поговорим? Мои стрелять не будут. Усмехаюсь про себя. Формулирую ответ. Предложить хочу десяток другой тонн бензина и другую горючку. Выйти могу. Но сразу предупреждаю, если кто-то из твоих парней сделает неосторожное движение, мое прикрытие откроет огонь, и вы будете крайне неприятно удивлены нашими возможностями. Короткая пауза, после которой байкер выдает ответ. Можешь спокойно выходить. Отбитых на голову со мной нет. Обсудим предложение. Хоть разум и говорит, что выйти сейчас к ним относительно безопасная идея, покидать укрытие все равно не хочется. Но по-другому нормально все не обсудить. Перекрикиваться на расстоянии почти в десяток метров, ведя переговоры, это, мягко говоря, странно. Забрасываю автомат за спину и выхожу из-за деревьев. Сделав шаг, останавливаюсь, окидывая взглядом автомобили. Как ни странно, не видно даже нацеленных автоматов. После того, как прохожу еще несколько шагов вперед, навстречу выходит бородач. Протягивает руку, которую я пожимаю. Удивленно рассматривает меня. А ты кардинально изменился с последней встречи. Рад, что жив. Сам он выглядит уставшим и слегка помятым, но глаза смотрит бодро. Бросив взгляд на его людей, отвечаю: да я и сам рад. Что скажешь по поводу топлива? Интересно, раздумывает. Проходится рукой по своей бороде. Интересно, и предложить на обмен, в целом есть что. Но тут вопрос, который не две минуты обсуждать. Может, давай мы починимся, а потом все вместе доедем до Стригина и там поговорим в спокойной обстановке? Думаю, подставлять нас ради оружия и снаряжения, когда речь идет о сделке на большой объем топлива, глупо. На тупого гопника байкер не похож, то есть прекрасно понимает, что даже взяв нас в плен и выбив информацию о том, где расположены запасы горючего, вряд ли до них доберется. По крайней мере, такая вероятность невелика. Крупные запасы явно не могут контролироваться небольшой группой. Остается вопрос с проверкой красной клиники Гломс, но она скорее всего будет стоять на месте еще долго. А вот найти потом байкера будет проблематично. К тому же он может вывести нас на кого-то еще из местных, что бы было бы весьма полезно. Решаюсь. Во-первых, я тут не один. Вряд ли мы все поместимся. Во-вторых, у меня вопрос. Почему в Стригино? У вас там база? Раздумывает. Проходится взглядом по опушке леса. Отвечает. Если совсем сильно уплотниться, то у нас найдется 8 свободных мест. Если вас не больше, то точно влезете. В Стригино у нас есть, в том числе и база. С местным руководством отношения налажены. Вашу безопасность я гарантирую. Если не веришь, можем обсудить все прямо здесь. Но на мой взгляд, лучше провести переговоры в спокойной обстановке с комфортом, а не на дороге, посреди леса. Звучит логично. Вопрос только в том, насколько я могу ему доверять. В конце концов решаю, что плюсы от поездки перевесят потенциальные риски. У байкера весомые резоны убивать нас отсутствуют. В психопата за это время он вроде бы не превратился. Озвучиваю. Хорошо, поедем с вами. Оповещу своих людей и выдвигаемся, как только вы закончите с ремонтом. Напоминаю, без резких движений в нашу сторону. Мы тоже будем вести себя максимально аккуратно. Сейчас я к своим, изложу им ситуацию. А вы пока заканчивайте со сменой колеса. Дождавшись от него подтверждения, спускаюсь к деревьям. Не рядом с группой, а в том месте, откуда вышел. Потом смещаюсь к остальным. Коротко излагаю им результаты переговоров. Алексея идея точно не радует, судя по взглядам, которые он бросает на внедорожники. То ли в парне говорит зависть пролетария, то ли чем-то ему не нравятся люди из Стригино. На прямой вопрос не отвечает. Пожимает плечами и говорит, что все, мол, в норме. У остальных реакция сдержанная. Егор, который уже встречал байкера, к идее поездки относится спокойно. Анна явно слегка нервничает. Так или иначе, критичных возражений ни у кого нет. Распределяю людей по машинам. Если я верно понял, в каждом авто имеется максимум по 4 свободных места. В первом поедем мы с Дакей и Алексей, за которым, на мой взгляд, лучше присмотреть лично. Во второй, Егор с Русланом и Анна. Инструктирую. В случае появления угрозы, немедленно пускать в ход оружие. Когда окажемся в Стригино, вести себя осторожно, на рожон не лезть, но при этом быть готовыми вступить в бой. Неизвестно, что нас ждет внутри микрорайона. Напоминаю, что глаза и уши надо держать открытыми. Подмечать все вокруг, запоминать информацию, особенно о раскладе сил в Нижнем. Наша задача – разведка. Если мы хотим развиваться дальше, то нужно понять, с кем из этого города можно иметь дело. Когда проговариваю все по второму разу, со стороны дороги слышится голос бородача, приглашающего рассаживаться по автомобилям. Бросаю взгляд в его сторону. Внедорожник, на котором меняли колесо, уже опускают с домкрата. Бойцы байкера стоят, опустив стволы автоматов вниз, смотрит на лес с опасливым ожиданием. Первыми выдвигаюсь я с Дыки, Русланом и Алексеем. Перед тем, как покинуть лес, смещаемся чуть в сторону, чтобы уйти с линии огня Анны и Егора, осуществляющих прикрытие. Они выходят, только когда мы сближаемся с автомобилистами вплотную и я подаю сигнал рукой. Байкер сначала мрачно наблюдает за этим, но потом внезапно усмехается. Рассаживаемся по автомобилям. Под нас выделяют третье сиденье сзади. Всего в каждом из внедорожников можно разместить до 8 человек. Автомобилистов суммарно 8, по четверо в каждой из машин. Двое впереди и еще пара на центральном сиденье. Мы занимаем третье. Радует, что эта махина достаточно широкая и не приходится тесниться. Плюс, в случае необходимости не будет проблем с извлечением оружия. Трогаемся. Через минуту уже сворачиваем с местной дороги на М7. По моим расчетам, до Стригина мы доберемся максимум за 10 минут. Глава 4. По пути в Стригина минуем три блокпоста. Первый – хиленький, импровизированные легкие заграждения и несколько бойцов с автоматами. Следующие два выглядят куда более серьезно. Дорога перегорожена бетонными блоками, установлены пулеметы. На каждом притормаживаем. Байкер обменивается парой фраз с солдатами, после чего едем дальше. Судя по ленивой реакции личного состава, ездят они тут не в первый раз и проверка нужна скорее для формальности. На самом въезде в Стригина нас ждет еще один пост. Несколько мощных стальных ежей на дороге и два киричных укрепления по обочинам. Каждое оснащено пулеметом. Не крупный калибр, но для обычных автомобилей этого более чем достаточно. Впрочем, тут нас пропускают еще быстрее. Местный солдат просто заглядывает в машину и машет остальным рукой. После того, как ежи оттаскивают, проезжаем внутрь. Пока едем по улицам внутри микрорайона, бросаю заинтересованные взгляды в окно. Обстановка чем-то напоминает Кстово. Люди, выпрашивающие милостыню, девушки с грязными волосами, цепляющиеся ко всем мужчинам приличного вида. Вижу и несколько групп потенциальных работников, толпящихся на углах. С другой стороны, тут ситуация несколько жестче. Если на территории под контролем Святка все-таки убирали тела с улиц, то здесь я фиксирую, как минимум три трупа, валяющихся прямо на асфальте. А уличные путаны, как скоро выясняется, принимают клиентов не отходя от кассы. Когда проезжаем мимо одной из боковых улиц, вижу, как девушку трахают прямо на тротуаре. Стоит раком, подстелив какие-то тряпки, чтобы не стереть колени. В Кстово такого на улицах не наблюдалось. Останавливаемся возле трехэтажного здания с вывеской гостиницы. Увидев, что байкер открывает дверь, следом за ним выбираемся на улицу. Оглядываюсь назад. Из второго автомобиля вылезают остальные. Бородач кивает в сторону входа. Лучшие в этом районе заведения. Номера с электричеством и горячей водой, бар, хорошая кухня. Проживание на один день, за наш счет, независимо от того, договоримся или нет. Дальше, если захотите остаться, уже сами. Задумчиво оглядываю здание. Или у автомобилистов весьма неплохое финансовое положение, или пробует пустить пыль в глаза. В любом случае, скоро будет понятно. Выражаю нашу благодарность и интересуюсь, как скоро мы начнем переговоры. Тот легко покачивает головой и, попросив следовать за ним, отправляется ко входу. Когда оказываемся внутри, складывается впечатление, что началом модернизации человечества ничего не поменялось. Чистый, убранный холл, стойка регистрации, за которой сидит пара девушек. Впечатление портит только двое парней с автоматами, да слишком глубокое декольте у встречающей нас девушки, с которым в прошлой жизни ее бы никогда не пустили на рабочее место. Для размещения нам выделяют два больших смежных номера, с дверью между ними, выдают ключи. Вот и еще одно отличие. Цифровые замки пришлось поменять на обычные. Решаю, что сначала стоит осмотреть комнаты. Поднимаемся на третий этаж, осматриваем номера. В каждом по две спальни и гостиной с диваном. Душевые комнаты. Крохотные холодильники с мини-баром. При виде последнего, удивленно хмыкаю, байкер все это время стоит в коридоре, терпеливо ожидая, пока мы изучим помещение. Момент размышляю, стоит ли отправляться на встречу полным составом. Лидер автомобилистов на ходу бросил, что сейчас отправимся в бар, где и можно будет поговорить. В конце концов решаю, что лучше будет отправиться вдвоем с Дэки, остальных оставив здесь. Рискованно, но только в том случае, если нас заранее сюда привезли с целью уничтожить, что маловероятно. При всех остальных раскладах, это скорее плюс. Меньше вероятность, что кто-то зацепится со случайным человеком в процессе переговоров. При возникновении конфликтной ситуации с высокоранговыми противниками, нам вдвоем, опять же, будет проще справиться с ними или отступить. Озвучиваю решение остальным. За старшего оставляю Егора. После чего возвращаемся к автомобилисту. Идем за ним по коридорам гостиницы. Он вообще отправился с нами в одиночку, никого не взяв для прикрытия. Хотя, кто-то из его бойцов может ждать в баре, наблюдая со стороны. На входе в заведение стоят еще двое явно скучающих охранников. Косится на наше оружие, но бородач что-то тихо говорит и нас пропускают. Когда он проводит нас к угловому столику с диванами и усаживаемся, оглядываю помещение. На первый взгляд, людей с оружием тут больше нет, кроме еще одного наблюдающего за порядком парня, который стоит сбоку от стойки. Видимо, по этой причине на нас немедленно скрещиваются любопытные взгляды посетителей. Мы со своей полной экипировкой выглядим слегка чужеродно на их расслабленном фоне. Осмотрев помещение, упирая взгляд в автомобилиста, готовый к разговору, но он делает знак рукой, видимо означающий чуть подождать, и, подняв два пальца вверх, подзывает официантку. Когда подошедшая девушка с солидной грудью наклоняется вниз, чуть не упираясь в меня своим третьим размером, улавливаю злобное шипение Дэки. Девушка бросает на румынку быстрый взгляд, после чего немедленно отодвигается в сторону. Когда через пару минут приносит кофе, то выставляет чашки, стоя на приличном удалении от меня. Быстро удалившись, как только заканчивает, пока ждем, оглядываюсь вокруг. Помимо нее в зале еще несколько коллег, на которых из одежды только короткие юбки, толком не прикрывающие даже задницу. У половины шестов работают стриптизерши, по большей части пока еще одетые в бикини. Несмотря на раннее время, в зале десятка два человек, из которых половина налегает на алкоголь. После того, как чашки благополучно выставлены на стол, вопросительно смотрю на байкера. Тот делает глоток кофе и начинает разговор. «Сколько вы можете предложить бензина?» Хмыкаю и отзеркаливаю вопрос. «А сколько нужно? Скажи, какой объем требуется, такой и отгрузим». Задумчиво смотрит на меня, уточняет. «Предположим, нужна сотня кубометров. Вопрос, на ком транспортировка и охрана? Если на нас, то откуда нужно забирать?» Мгновение молчу. «Ожидаемо. Хочет знать, откуда пойдет бензин. Если бы я мог пообещать транспорт с нашей стороны, то раскрывать место не потребовалось бы, но не уверен, что Святка сейчас располагает такими возможностями. А если обеспечение доставки бензина лежит на плечах покупателя, то логично, что ему надо знать маршрут». Пожимаю плечами и отвечаю. «С территории НПЗ около Кстова». Бородач делает глоток кофе, чешет бороду, спрашивает: «Что хотите за сотню кубометров? С нашей транспортировкой?» Покачиваю головой, изображая на лице усмешку. «Сначала скажи, что вы можете предложить. Ты говорил, что у вас на базе много всего. Думаю, с тех пор товара стало еще больше». Лицо байкера мрачнеет. Чуть подождав, выдает: «Это теперь база легата. Я сам по себе, он сам. Могу предложить оружие. Есть и тяжелые, пулеметы, гранатометы, минометы. Легкого навалом. Если нужно продовольствие, можем обеспечить доставку из некоторых деревень, или привезти консервы со складов, с разными коэффициентами, сам понимаешь». Думаю, в целом, это надо обсуждать вместе со Святко. При самостоятельном решении, есть риск того, что экс-мэр может взбрыкнуть. Хотя, многое упирается в конкретные товарные позиции, которые нам предоставит. Но это точно не продовольствие и, скорее всего, не оружие. Выдвигаю свое предложение. Бронетехника, артиллерия. Те же минометы могут подойти, но с нормальным калибром. Бронированные автомобили. Откидывается на спинку дивана. Около минуты сидит там, с чашкой кофе в руках. Смотрится со стороны слегка комично. Большой здоровяк, в разгрузке, увешанный оружием, сидит и задумчиво пялится в стол, отпивая кофе. Наконец что-то решает и ставит чашку на стол. Начинает говорить. Положим, у меня есть пара вариантов, которые вас устроят, но стоить это будет больше сотни кубометров. Замолкает и смотрит на меня, ждет, пока я выдам подтверждение, переглядываюсь с Дыки и отвечаю, если сможете обеспечить транспортировку и речь идет о разумном объеме, я слушаю. Несколько секунд ждет, задумчиво изучая мое лицо, излагает. Вариант первый, переделанная нами боевая машина пехоты, старая модель, внутри было снесено почти все, так что разграничили по новой, вооружение в порядке, ходовая часть тоже, есть боеприпасы. Вариант второй, минометы калибра 82 мм, можем обеспечить партию до 24 штук, к ним от 3 до 5 тысяч мин. Третий, это два бронированных внедорожника, не такие, как наши, переделанные ребятами, но зато с установленным вооружением. Тут наступает мой черед откинуться на диване, отпивая кофе. Пока думаю, к столику приближается мужчина в щегольском черном пиджаке и джинсах. На поясе висит кобура. Проходится по нам взглядом, ненадолго задержав его на Дыке. Обращается к байкеру. Уже вернулись от синеньких, вышло договориться в этот раз, делает короткую паузу и кивает на нас. А это кто? Новобранцев новых взял? Бородач меряет его мрачным взглядом. Похоже, этот щеголь ему не слишком нравится. Съездили удачно, а это гости. Мужик картинно делает удивленное лицо. По-моему, еще немного и его кожа лопнет от напряжения. Переводит взгляд на меня, интересуется, и кем будут наши дорогие гости. Судя по тональности байкера, он если и опасен, то не так критично. А вот его манера общаться вкупе с вопросами вызывает раздражение. Чуть поворачиваюсь к нему, формулирую. Боевая группа бродяги, вырезаем деревни, потрошим отдельно взятые семьи, сдерем кожу с ваших врагов и заставим их сожрать собственные гениталии, независимо от пола. Геноцид, убийство и пытки, в любых масштабах, оплата сдельная. Первые несколько секунд он не может понять, шучу я или говорю серьезно. Бросает взгляд на здоровяка, который невозмутимо наблюдает за происходящим. Потом, на свою беду, переводит глаза на Дыки, которая уже чуть подалась вперед, сразу отворачивается, озвучивает свою мысль, наемники то есть, усмехнувшись, киваю, можно сказать и так.